А он жив еще, этот Бенгт-силач. Ты видала его? Нет. Видать-то я его не видала, отвечала она. Но ясное дело, жив. Это из-за него нам пришлось перебраться в лес и жить среди диких скал. Там он оставил нас в покое до прошлой недели, когда батюшка рубанул себе по ноге топором. И в этом тоже, по-твоему, виноват Бенгт-силач? Совершенно спокойно спросил пастор, но сразу же отворил дверь и крикнул работнику, чтобы тот седлал коня. Батюшка сказал, что Бенгт-силач заговорил топор, а не то бы ему ни в жизнь не повредить ногу. Да и рана-то была вовсе не опасная, а нынче батюшка увидал, что у него Антонов огонь в ноге. Он сказал, что теперь-то уж непременно помрет, потому как Бенгт-силач доконал его. Ну, вот батюшка и послал меня сюда и наказал передать, чтобы вы сами к нему приехали, и как можно скорее. Ладно, поеду, сказал пастор. Пока девочка рассказывала, он набросил на себя дорожный плащ и надел шляпу. «Одного я не могу понять», — сказал он, — «с чего бы этому самому Бенгту-силачу так донимать твоего отца? Уж не задел ли его когда-нибудь борт за живое?» «Да, от этого батюшка не отпирается», — подтвердила девочка. «Только чем он обидел его, о том батюшка ни мне, ни брату не сказывал. Сдается мне, что об этом-то он и хотел поведать вам, досточтимый господин пастор». «Ну, коли так, — сказал пастор, — надо поторопиться». Натянув перчатки с отворотами, он вышел вместе с девочкой из дому и сел на лошадь. За все время, пока они ехали к пастушьей хижине в лесу, пастор не проронил ни слова. Он сидел, раздумывая о всех тех диковинах, о которых порассказала ему девочка. Сам он на своем веку встречал лишь одного человека, прозванного в народе Бенгтом-силачом. Но ведь может статься, что девочка говорила не о нем, а совсем о другом Бенгте. Когда пастор въехал на Сеттер, ему навстречу выскочил молодой парень. То был сын Борда Бордсена, Ингельберт. Он был несколькими годами старше сестры, такой же рослый и крупный, как она, и схож с ней лицом, но глаза у него были посажены глубже, а вид вовсе не такой прямодушный и добросердечный, как у нее. «Далеконько вам было ехать, господин пастор», — сказал Ингельберт, помогая пастору спешиться. «О, да-да», — сказал старик, — «но я приехал быстрее, чем полагал. Мне самому бы надо было привести вас сюда, господин пастор», — сказал Ингельберт. «Но я рыбачил вчера вечером допоздна. Лишь вернувшись домой, я узнал, что у отца в ноге Антонов огонь и что сестру послали за вами, господин пастор. Мэр-то не уступит любому парню», — сказал пастор. «Все сошло как нельзя лучше. Ну, а как Борт сейчас?» «По правде говоря, он совсем плох, но еще в уме. Обрадовался, когда я сказал ему, что вы уже выехали из лесу». Пастор вошел к Борду, а брат с сестрой уселись на широкие каменные плиты возле лачуги и стали ждать. Настроены они были торжественно, и разговаривали об отце.